Бур, удивленно переспросил гость. Да, юноша, все верно, Бур, продолжал ему улыбаться Эдуард Петрович. И вы станете счастливым свидетелем того момента, когда свершится великий момент в истории Марса. Какого еще момента? Чуйка подсказывала молодому человеку, что тут дело нечисто. Согласно моим расчетам, продолжил владелец андроида, если в определенной последовательности провести серию взрывов термоядерных боеголовок мощностью 100 мегатонн каждая на определенной глубине в разных частях Марса, то получится запустить реакцию расплавления ядра планеты. Глава 10. Безумный взгляд из-под толстых линз Эдуарда напугал Шумовского. Его ничуть не обрадовала новость о том, что он станет свидетелем нового витка истории. И вообще, идея с взрывами в недрах планеты ему совершенно не нравилась. К тому же, было совсем непонятно, с чего бы собеседнику вываливать первому попавшемуся незнакомцу подобную информацию. Ведь они даже приветствиями толком не успели обменяться. Он уже понял одно, на его нелегкую судьбу снова выпала встреча с очередным безумным ученым. От этого хотелось схватиться за голову и вопросить у Вселенной. За что? Очень интересно. Вместо демонстрации реальных эмоций полного обалдения Денису пришлось натянуть вежливую улыбку. «А можно поподробнее про ваш план?» Мужчина оживился. В его глазах загорелся неподдельный интерес. Он обернулся к клавиатуре, быстро ввел команды, после чего оторвался от терминала и приблизился к парню. «Основная моя цель – инициировать процесс частичного плавления железо-никелевого ядра Марса. Тем самым я собираюсь возродить магнитное поле планеты, подобное тому, что существует на Земле. Наличие магнитосферы смогло бы защитить Марс от высокоэнергетического излучения и солнечного ветра, что потенциально позволило бы сделать атмосферу более плотной и удерживать воду на поверхности в жидком состоянии». Его речь еще больше убеждала гостя в том, что он имел дело с очередным психом от науки, а тот импульсивно размахивая руками и продолжал безостановочно свою речь, словно ни в чем не бывало. Теоретически, серия сверхмощных ядерных или термоядерных взрывов в определенных точках под поверхностью Марса приведет к выделению колоссальных объемов тепловой энергии и создаст условия для плавления внешнего ядра. Это сможет запустить процесс конвекции расплавленного металлического ядра, порождая планетарное магнитное поле. Очень-очень интересно, Денис напрягся. Ядерный взрыв – одна из его слабостей, и попадать под него ему совершенно не хотелось. А вы не бойтесь, что даже небольшие нарушения в расчетах могут привести к катастрофическим разрушениям на поверхности планеты? Мои расчеты верны. Ответ мужчины звучал агрессивно. Он коснулся виска, после чего в воздухе появился голографический экран с кучей графиков и объемной картой планеты. Вот трехмерное моделирование взрывов. На их расчеты я потратил почти 5 лет. На экране прошла анимированная серия взрывов в разных частях Марса, после чего поверхность Красной планеты заметно изменилась, образовались новые кратеры и разломы. А теперь, юноша, попрошу меня простить, мне нужно вернуться к работе. Лада вас накормит. Эдуард вернулся обратно за стол, словно только что не поведал незнакомцу безумный план по уничтожению Марса. Шумовский не стал спорить с ученым и развернулся к Фимбату. При этом его разум будто словил критическую ошибку. Он не понимал, почему сразу после пересказа злодейского плана псих не напал на него? Ведь по канонам злодеи после пафосной речи должны убить героя. Или речь была недостаточно пафосной, и вторая ждет впереди. У него не укладывалось в голове, как вообще возможно такое, что поблизости от места проживания людей построили столь опасный объект. Ведь если тут произойдет даже подземный ядерный взрыв, то как минимум ближайшая колония будет уничтожена. 100 мегатонн – это не петарду бахнуть. А уж если за этим последует реакция с ядром планеты, то пора точно готовить деревянный макинтош. Девушка-робот сексуально улыбнулась и предложила гостю проследовать в жилую часть комнаты. Вскоре Денис расположился на пластиковом стуле за столом, откуда наблюдал за манипуляциями андроида. Лада извлекла из морозилки знакомую ему коробку с комплексным обедом, надорвала упаковку и положила ее в микроволновую печь. «И как давно вы здесь?» – обратился к ней гость. «Я тут нахожусь с момента постройки первой буровой колонны», – поддержала она беседу. «Мое сознание единое на все тела. В данный момент все 6 тел живут и охраняют буровые колонны, а хозяин здесь находится уже 10 месяцев 14 дней и 16 часов. Единое сознание?» – вопросительно приподнялись брови молодого человека. «Никогда не слышал о таком. Это собственная разработка Эдуарда», – продолжила Лада. Раньше он руководил биоинженерным отделом на Волжском андроидном заводе и был одним из владельцев корпорации, до того момента, пока не загорелся идеей терраформирования Марса. Это многое объясняет, подумал Денис. Вот откуда здесь на Марсе опытный прототип Фимбота. Спятивший ученый прихватил их с собой, чтобы длинными и холодными марсианскими ночами развлекаться с сексуальной красоткой. И теперь понятно, почему мне показалось знакомым его лицо. Раньше Эдуард круглыми сутками мелькал из каждого коммуникатора или проектора. Еще бы, владелец корпорации, расположенной в городе-спутнике Волгограда, которая производила львиную долю андроидов и дронов в России, личность довольно известная. А как ему пришла эта идея с взрывами? Пытался докопаться до сути Шумовский. Ранее Лада сказала, что не вправе разглашать информацию о работе хозяина, но раз она начала с ним откровенничать, то это означало, что олигарх выдал ей такое разрешение, этим стоило воспользоваться. Его брат был одним из первых колонистов. Лада поставила на стол поднос с разогретым завтраком. Он вывел эту теорию вместе с группой ученых. Но, к сожалению, Антон Петрович Заушин погиб при странных обстоятельствах на Марсе вместе с супругой и ее сестрой, что сильно расстроило хозяина. Кибербеглец на мгновение задумался, стоит ли вообще ему есть в логове безумца. Вряд ли его собирались отравить, ведь он наблюдал за всем процессом приготовления еды, и там не было ни намека на яд. Но все же, стандартная пища в заводской упаковке, обычная микроволновка, робот без дополнительных штукенций в руках, что могло пойти не так. Он отстегнул шлем и отключил подачу воздушной смеси. Запах горячей еды ударил ему в нос, вызвав обильное слюноотделение. В животе предательски заурчало, что заставило Ладу улыбнуться. Гостю повезло, ему достался завтрак в виде яичницы с беконом и поджаристыми гренками, в дополнение к которой шел овощной салат. На десерт какао с двойным молоком и маффин с изюмом. Не густо, но вполне вкусно и сытно. Быстро съев предложенный ему завтрак, Шумовский постеснялся просить у робота вторую порцию и решил вернуться к разговору. Значит, буровых станций всего 6, да их 6, и это последнее, охотно поделилась она информацией. В остальных уже закончены работы и заложены заряды. 4 располагаются по экватору планеты и 2 на полюсах. И сколько же времени ушло у Эдуарда на то, чтобы построить и пробуриться до центра планеты времени? Почти 9 лет. Лада спокойно стояла рядом. По разговору и не скажешь, что она машина. И все 9 лет он сохранял свой план в тайне от населения Марса. Денис был в шоке от ответа. Тут псих годами ковыряет планету, а всем плевать. Это что, глобальное помешательство? Да, андроид убрала со стола поднос. На все запросы мы отвечаем, что ведутся глубинные исследования, а буровые шахты находятся на нейтральной территории, которая не принадлежит ни одной корпорации или стране. Значит, он втайне от всех хочет запустить реакцию расплавления ядра планеты. Получается, что так, смущенно улыбнулась Лада. Их беседу прервало появление Эдуарда. О чем разговариваете? Подошел он к столу. Да так, Шумовский постарался изобразить восхищение, чтобы притупить бдительность безумца. Лада рассказывала мне о ваших планах и проделанной работе. Скажу честно, я впечатлен. В одиночку провести такой объем работ, построить 6 буровых, способных пробурить породу до самого ядра, это кажется невообразимым. Спасибо за похвалу, на лице мужчины засияла улыбка. Вы правы, это было очень тяжело. Мне пришлось вложить в этот проект все. Я продал свою долю в акциях ВАЗа и всю недвижимость, включая наследство брата. Еще пришлось задействовать нескольких инвесторов. Я им навешал лапши про геологическую разведку и предоставлял данные о бурении. Самовосхваление Эдуарда не знало границ. Он будто все это время копил в себе информацию, чтобы в одно мгновение выплеснуть ее на первого попавшегося человека. На эти деньги я смог организовать постройку 6 комплексов и купить установки глубинного бурения. Хорошо, что все работает в автоматическом режиме и обслуживается всего 2 дроидами. А через подставные компании я смог организовать все поставки требуемого оборудования. Это все понятно, а как же бомбы? Денис не мог представить, как можно раздобыть нечто подобное и крайне опасное. Молодой человек, ху-ху-ху, рассмеялся собеседник. За шуршащие купюры при должных связях можно купить все, что угодно, включая атомные бомбы. Фимбот суетилась вокруг стола, накрывая завтрак для своего хозяина. «Дорогуша, у нас же гости и окончание бурения 6-й скважины», — улыбнулся он ей. Моя душа требует праздника. Лада все поняла, и без слов извлекла из шкафа пыльную бутылку коньяка. Денис не разбирался в элитных напитках, но сразу понял, что бутылка такого алкоголя стоит не меньше его квартиры в поселке. Андроид ловко откупорила бутылку и разлила коричневую жидкость по обычным пластиковым стаканам. «Извините, но фужеры разбились при переезде, а лимоны здесь пока не растут», — вновь рассмеялся ученый и залпом опустошил стакан. «Ничего страшного», — непринужденно ответил гость и пригубил напиток. Очень насыщенный и сложный фруктово-пряный аромат с нотками спелых фруктов и черного шоколада наполнили его вкусовые рецепторы и ввергли в экстаз. «Смотрю, оценил», — через толстые диоптрии рассматривал его хозяин подземелья. «Это из старых запасов еще со времен правления на заводе. Лада его сильно любила». «Лада?» — Денис с изумлением посмотрел на андроида. «Она же Фимбот. Лада, полная копия моей супруги», — грустно вдохнул собеседник. Образ ее сознания был загружен в Искин, после чего я создал Фимбот с ее внешностью и фигурой. «Знаешь, когда ты глава корпорации по производству и разработке и для андроидов и Фимботов, то с этим нет проблем. А что случилось с вашей супругой, если не секрет?» Шумовский протянул свой стакан хозяину, когда тот начал наполнять свой. Разрушение герметичного купола лагеря колонистов — в глазах мужчины отобразилась застарелая печаль. «Все 22 человека, включая моего брата, мою Ладочку и ее сестру Лиану, погибли в считанные минуты. Исследователи разрушенного лагеря предположили, что это диверсия. На этом месте были обнаружены огромные залежи редкоземельных ископаемых и впоследствии были образованы ряд колоний российского бизнесмена Романа Малютина». «Слышал о таком?» — Дениса передернуло от этого имени, а лицо скривилось от злобы. «Еще бы он о нем не слышал. Лишь благодаря ему он оказался здесь. Да, чуть ли не проскрежетал он зубами, видел его пару раз по инету. Так вот», — продолжил Эдуард, — «у меня есть предположение, что это его рук дело. Странное совпадение получается. В то же самое время одна из его дочерних компаний проводила геологическую разведку в этой местности недалеко от места катастрофы. Примите мои соболезнования». Денис допил коньяк и поставил стакан на стол. «После смерти Лады и брата я впал в депрессию. Взор мужчины начал наполняться безумием. Мой сон нарушился. Я видел их распухшие синие лица каждую ночь. Лада приходила ко мне каждую ночь с опухшим лицом и глазами, выпавшими из орбит. Она просила меня дать ей возможность дышать. Я пытался пить таблетки, посещал психологов и психотерапевта, но все было бесполезно. Каждую ночь я продолжал видеть лица моих покойных родных. Стоило мне пообещать жене, что я сделаю все, чтобы Марс стал пригодным для жизни, как кошмары ушли. После этого я начал изучать документацию брата и готовиться к масштабному изменению Марса». Под конец речи глаза и выражение лица мужчины стали совершенно не от мира сего, в них так и плескалось сумасшествие. Денис опасался вставить лишнее слово, чтобы не прервать поток откровения, поэтому продолжал молча слушать. Ученый со соловелым видом разлил по стаканам остатки коньяка и с гордостью продолжил. «Сегодня знаменательный день. Уже через 7 солов произойдет первый взрыв, который начнет новый виток в истории. А почему через 7 солов? На опускание боеголовки в шахту потребуется 2 сола», — начал пояснять Эдуард. «Еще некоторое время уйдет на подготовку. У меня все рассчитано до секунды. Сегодня день зимнего равноденствия. В этот день Марс находится максимально далеко от Солнца, что увеличивает шансы на появление магнитного поля. Вскоре Лада активирует таймер на Южном полюсе. Нам останется только ждать того момента, когда сработают все заряды. Здесь все и закончится». «В смысле?» — Денис едва не поперхнулся коньяком. Он, конечно, сразу осознал, что попал в кроличью нору, но не настолько же глубоко. На этой буровой станции произойдет последняя серия взрывов, которая и запустит расплавление ядра. Губы ученого изгибались в безумной улыбке, а глаза блестели под диоптриями очков. «А как же мы?» — Шумовскому не хотелось умирать. Он еще не успел спасти Эльгу, а тут такой сюрприз. Все время пребывания в бункере он искал выход из ситуации, но не находил его. «Молодой человек, мы станем героями, которые дадут человечеству новый дом, заполненный пригодной для проживания атмосферой. То есть мы погибнем?» — воскликнул Денис. «Конечно», — ощерился Эдуард, — «как и 90% населения планеты. Но это малая цена за возможность дышать и видеть цветущие сады в будущем. Наши дети и внуки будут нас восхвалять за наш поступок и складывать о нас легенды. Ты сумасшедший. В голове у парня будто щелкнул тумблер. Он окончательно осознал, что дальше тянуть с рождением плана действий бессмысленно. Ужас запустил свои корни в его душу и оплел ее. Он яростно сжал кулаки, а в его взгляде появилась решимость. На Марсе живут несколько миллионов людей. Нет-нет, с улыбкой маньяка Эдуард покачал головой из стороны в сторону. Это они сумасшедшие. Живут в смертельной для них среде и надеются растопить лед на полюсах с помощью огромного зеркала на орбите. Ха-ха-ха, я же реализовал реальный способ возрождения Марса. Уже скоро здесь будет нормальная атмосфера. Все, кто находится на планете, виноваты в смерти моей Лады. Жадность и жажда наживы привели их в этот проклятый красный ад. Тогда Кавачерта ты завлек меня к себе в логово, больной ублюдок. Шумовский вскочил из-за стола и навис над мужчиной. Мне хотелось поделиться этой новостью с живым человеком и отметить с ним столь знаменательное событие. Ничуть не испугался его грозного вида хозяин бункера. А ты так оригинально преодолел защитный экран, что я решил, это знак свыше и сама Лада направила тебя ко мне. Псих. Денис не мог допустить уничтожения всего населения планеты, каким плохим оно бы не было, да и своей смерти тоже. Фимбат первой заметила изменения в его теле и предприняла попытку спасти хозяина. Она с сумасшедшей скоростью бросилась на гостя, сжимая в руке кухонный нож. Эдуард даже не успел понять, что произошло, когда Лада оказалась перед ним и прикрыла своим стальным телом. Денис выпустил в сторону сумасшедшего ученого серебристое щупальце с заостренным концом, но андроид успела прикрыть хозяина. Тонкий заостренный кончик щупальца воткнулся точно ей в лоб и погрузился глубоко в голову. Отверстие в голове совершенно не мешало Ладе функционировать. В следующее мгновение девушка-робот продемонстрировала невероятную мощь. Она с легкостью выдернула из головы посторонние объекты и начала сближаться с опасным гостем. Глава 11. Эдуард с криками ужаса вскочил с места и бросился в машинный зал. Денис и андроид остались в помещении одни. С дороги, тупая железяка, грозно прорычал Шумовский. Он попытался догнать беглеца, но Лада с легкостью его задержала. В ее почти обнаженном теле скрывалась невероятная сила, опасность, угроза жизни хозяину. Металлическим баритоном прохрипела она вместо мелодичного голоса. В следующий миг на грудь юноши обрушились молниеносные удары ножом. Клинок каждый раз пробивал скафандр насквозь, но после этого со звоном сталкивался с серебристой защитой из нанитов, изгибался, противно звенел, но не причинял телу видимого вреда. Во время очередного удара, за которым Денис не смог уследить, несмотря на все улучшения, нож не выдержал и со звоном сломался. «Эх, бать ту Люсю, скафандр опять испортила, дура!» — с грустью вздохнул Шумовский. После этого он превратил левую ладонь в клинок и со всей силой вогнал его в мясистые искусственные буфера Фимбата. Густое масло толчками вырывалось из ее развороченной груди, пока она пыталась ногтями дотянуться до серебристого лица противника. Силикон клочками повылазил наружу, превратив красивый тюнинг в омерзительное месиво. Прозрачная блузка андроида покрылась масляными пятнами. Каменный пол стал очень скользким. Денис поскользнулся, потерял равновесие и упал вместе с роботом на пол. С невероятной скоростью андроид продолжила наносить ему по лицу удары ногтями. Она пыталась ему выцепить глаза, но у нее не получалось. Попытки перехватить ее руки оказывались провальными, слишком быстро она ими двигала. Чтобы отбить очередную атаку, парень превратил ладони в сверхострые клинки и отмахнулся ими. Сделал он это весьма удачно, правую кисть андроида при очередной атаке со скрежетом срезала, для чего пришлось зажать ее двумя клинками и приложить немало усилий, ведь это была не податливая плоть, а металл. Отрубленная конечность с глухим звуком упала на пол, из среза толчками вырывалось масло, которое попадало на лицо парню. Денис весь перепачкался в масле и устал от этой странной борьбы с полуобнаженной секс-куклой. В следующее мгновение он отдал нанитам мысленный приказ. Те, словно ждали разрешения хозяина, моментально покрыли все тело андроида серебристым налетом. Это заставило робота замереть. Колония добывала себе ресурсы из множества микросхем. Носителю казалось, будто на это ушла целая вечность. Наконец, к нему вернулась возможность двигаться. Он сумел скинуть с себя обезвреженного робота и подняться со скользкого пола. Оглядев уничтоженный скафандр, Денис с досады пнул робота и попытался выйти обратно в зал в поисках безумного ученого. Двери оказались предательски заблокированы. Он огляделся по сторонам. Все компьютеры ученого были выключены и в данный момент совершенно не представляли ценности. В итоге он добрался до панели управления шлюзом и внимательно ее осмотрел, после чего превратил ладонь в тонкую монтировку и с легкостью отделил панель от стены. Как он и предполагал, на плате управления имелся аварийный переключатель для разблокирования шлюза. В следующее мгновение молодой человек перевел переключатель в ручной режим и активировал его, после чего дождался открытия двери и выбежал в машинный зал в поисках создателя Лады. «Эдуард, выходи!» – мерно вышагивал Денис по залу. «Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Я не могу допустить, чтобы ты погубил миллионы жизней, какими бы они ни были. Я и сам имею зуб на Малютина. Все, что ты видел, это его рук дело, но я же не собираюсь убивать всех». Боевой сопроцессор внимательно сканировал поступающую информацию, выискивая цель среди нагромождения аппаратуры и ящиков. Шумовский ускорился, перемещаясь по помещению в поисках ученого. Он то и дело выкрикивал его имя. Его взгляд упал на вал буровой установки, который с сумасшедшей скоростью двигался вверх. Процесс извлечения бурильной головки шел полным ходом, что совершенно не понравилось молодому человеку. В какой-то момент он замер, поскольку обнаружил закрытую неприметную дверь. В следующее мгновение он ударом ноги смял хлипкую жестянку. Дверь тут же распахнулась под его напором, и он попал в помещение главной энергетической установки. Сумасшедший хозяин буровой стоял рядом с реактором, сжимая в слабых руках лом. «Еще один шаг, и я превращу нас в радиоактивную пыль», — испуганно завопил он, занеся лом над стеклянным окошком. «Ты определись уже. Еще пару минут назад ты планировал взорвать нас вместе с планетой». Киборг спокойно и медленно приближался к ученому. «Моя смерть уже ничего не изменит». Нервный мужчина удерживал лом над висмутовым стеклом. «Я запустил таймер. Ровно через 7 солов этот мир изменится до неузнаваемости. Дай мне спокойно увидеть мое творение. Я хочу всем телом почувствовать, как сотрясет взрывом ядро этой проклятой планеты. Сначала сдетонируют заряды на Южном полюсе. Когда датчики зафиксируют взрывную волну на противоположной станции, запустится следующая серия взрывов. Уже ничего не изменить. Не угадал, придурок». В следующее мгновение Денис модифицировал свои ладони в тентакли. Два серебристых щупальца, словно стрелы, устремились в сторону Эдуарда и намертво сковали его слабое тело, обвив плотными кольцами. Они не давали ему ни единого шанса разбить стекло. Лом со звоном упал на пол и откатился в сторону. «Против лома нет приема, окромя другого лома», — усмехнулся Денис и приблизился к дергающемуся сумасшедшему. «А теперь давай вернемся в твой кабинет, и ты отложишь свой эксперимент по уничтожению планеты на неопределенный срок». «Нет, уже ничего не изменить», — ученый оскалился и сверкнул безумным взором. «Деактивация возможна только вручную. Хе-хе-хе. Лада, я иду к тебе». Он захрипел и закатил глаза. Его тело, крепко удерживаемое щупальцами киборга, забилось в предсмертной агонии. «Сука! Порт те в бухту, старый осел!» — со злостью прошипел Денис. «По всей видимости, Эдуард принял яд или еще что-то, отчего и погиб». Оставшийся в живых единственный человек на базе почувствовал знакомую дрожь в теле. Он решил, что нечего пропадать добру, и выпустил на волю наниты. Наноботы моментально покрыли серебристым налетом еще теплое тело безумного ученого, начав добывать ресурсы для колонии из его имплантов. Покончив с этим неприятным занятием, Денис вернулся в кабинет и попробовал включить компьютер. Множество дисплеев одновременно включились и затребовали ввести пароль или использовать ключ доступа. После внимательного изучения столешницы обнаружился встроенный сканер отпечатков. Пришлось вернуться к трупу и притащить его в жилой отсек. Приложив еще теплую ладонь сумасшедшего к сканеру, с третьей попытки Шумовскому удалось разблокировать доступ к информации. После изучения рабочего стола и всех приложений, информация которых выводилась на разные экраны, ему удалось остановить извлечение бурильной штанги. Тем самым скважина оказалась заблокирована. С помощью программы удаленного доступа он отключил дроидов, работающих на верхнем ярусе, и заблокировал доступ к хранилищу, в котором располагались термоядерные заряды. Денис провел за компьютером больше 5 часов в попытках разобраться с удаленным доступом к другим бурильным установкам, но без кодов доступа он раз за разом терпел неудачу. Прикладывание ладони Эдика к сканеру также не принесло положительного результата. Постоянно ему выскакивало предупреждающее окно о неверном коде доступа. Сука, сумасшедшая тварь, вот же нагородил дел, а мне теперь расхлебывай. Сгоряча он пнул тело хозяина бурильной установки. Шумовский схватился за голову, совершенно не понимая, что ему делать. Попробовать рассказать о предстоящем взрыве колонистам, так ему никто не поверит. Он сам способен был успеть спастись, но бросить Ильгу здесь он не мог. А если он отправится спасать любимую, то погибнет в ее объятиях от мощнейших взрывов в ядре планеты. В меню программы управления бурильной станцией удалось обнаружить мощный потребитель электроэнергии, расположенный на верхнем ярусе. Переключившись на камеры слежения первого яруса, Денис обнаружил летательный аппарат наподобие того, на котором они спаслись с Ильгой из ее родной колонии. В его голове тут же родился сумасшедший план по спасению Марса и, может быть, Эльги. Не можешь победить, значит, возглавь. Он построил карту маршрута между бурильными установками и прикинул, сколько у него уйдет времени на полет. До первой бурильной станции, где произойдет инициализация серии взрывов, было всего 3000 с небольшим километров. Как он понял, если прервать серию взрывов на первой фазе, то на остальных станциях боеголовки не рванут. Это его воодушевило. Осталось всего ничего, слетать на южный полюс и вручную деактивировать заряды. Одну из боеголовок следует захватить с собой. Термоядерный заряд – это отличный козырь в рукаве в спасении любимой. Можно попробовать припугнуть Малютина и его шайку, взорвав одну из боеголовок недалеко от колонии, и тогда уже можно будет диктовать свои требования. А еще лучше ударить по самому больному для бизнесмена, по деньгам. Достаточно скинуть бомбу на одну из роботизированных шахт по добыче тербия и тербия в знак объявления своих намерений. Благо, у него имелась полная карта планеты и всех шахт с колониями, которые были отмечены в планшете техника. Денис поднялся из-за рабочего стола и потянулся. Наниты требовали отдыха для перестройки организма после получения ударной дозы ресурсов из Фимбота и ее владельца. Когда он отходил от кресла, то едва не споткнулся о труп хозяина бурильной станции, при виде которого брезгливо поморщился. Оставлять его тут ему претило, поэтому он потащил его до холодильной установки и уложил на одну из пустующих полок. После этого парень вернулся в жилую зону и направился к широкой койке наподобие тех, на которых обычно спали колонисты. Скинув с себя испорченный андроидом-телохранителем скафандр, он без сил рухнул на кровати и моментально заснул. Денис проспал больше 12 часов и проснулся совершенно другим человеком. Его тело изменилось, стало еще больше. Мышцы раздулись и сильнее выделялись под кожей. Он вскинул правую руку в сторону обеденного стола и модифицировал ладонь в щупальце. Гибкая конечность вытянулась дальше обычного и стала чуть толще в диаметре. На радостях лицо молодого человека украсила дебильная улыбка. Он отправился на поиски уборной. Спустя некоторое время заветное помещение обнаружилось. Кроме вакуумного туалета в небольшой комнатке располагался и душ с горячей водой, что весьма обрадовало ищущего. Он скинул остатки одежды и залез под теплые струи воды, после чего принялся за попытки отмыть пятна машинного масла, которые въелись в кожу и волосы. Совершенно чистый и полный сил он покинул уборную и направился в сторону морозильного шкафа. Раз теперь здесь нет хозяев, то он вправе самостоятельно выбирать завтрак. После перебора коробок он выбрал парочку блюд с мясом, разорвал упаковку и закинул в микроволновую печь. Пока еда грелась, парень опустил глаза вниз, посмотрел на свое обнаженное тело и покачал головой из стороны в сторону. Нужно найти новый скафандр, и желательно приспособленный для долгого нахождения на поверхности. После подобного умозаключения Денис отправился к компьютеру ученого, расположился в кресле и принялся подключаться к камерам слежения, расположенным по всей буровой станции. В поисках склада или комнаты хранения инвентаря под противный писк микроволновой печи он исследовал помещение за помещением. Спустя непродолжительное время ему удалось обнаружить в отсеке С-21, который был на этом же ярусе, просторное помещение, заставленное коробками. Наплевав на орущую микроволновку, он устремился в заветный отсек. В основном зале вал бурильной установки оставался замершим. Дверь в складское помещение была не запертой, что избавило незваного гостя от возни с замками. В следующее мгновение он начал методично исследовать картонные коробки и пластиковые ящики в поисках скафандра и одежды. Первые 5 ящиков оказались наполнены запасными запчастями для Фимбота. Здесь хранились и новые гидроцилиндры, и сервоприводы, и различные платы, и длинные косы проводов. Распечатывая очередную коробку с запчастями для андроида, Шумовский широко ухмыльнулся и саркастично протянул. «Дорогая, ты только не ломайся». Следом пошли коробки с инструментами. После проверки содержимого исследованные упаковки отставлялись в сторону. Вскоре удача улыбнулась искателю. Ему попался аварийный спасательный комплект, который уже выручал парня в трудную минуту. Он в тот же миг был отложен. По закону подлости длинный пластиковый кейс, в котором обычно хранились и перевозились скафандры, обнаружился в самом конце. Превратив указательный палец в длинный тонкий щуп, Денис вставил его в замочную скважину и начал увеличивать объем щупа, распирая механизм замка изнутри. Замок не выдержал нагрузки и громко хрустнул, разблокировав крышку ящика. В кейсе, как и ожидалось, хранился скафандр, запечатанный в транспортировочную пленку. После того, как пленка была разорвана, глаза Дениса широко распахнулись от удивления. Скафандр серьезного отличался от стандартного, он был ультрамаринового цвета и с классом бронирования 7Х. Высокая энергоэффективность батареи и генератора воздушной смеси в сочетании с инновационным материалами делали его очень дорогим. С таким скафом можно разгуливать по поверхности Марса хоть целую неделю. Увеличенные аккумуляторы и греющие нити в 4 слоя позволяли выдерживать отрицательные температуры до минус 150 градусов по Цельсию. Неудивительно, что контейнер был заперт на замок. Эдуард изрядно потратился на оборудование и явно рассчитывал выжить при взрыве. К скафандру прилагался комплект термобелья и первоклассный комбинезон, который Шумовский моментально натянул на свое обнаженное тело. Хотя прохлада помещения ему не доставляла дискомфорта, но светить голой задницей было крайне неуютно. С легкостью взвалив на плечо обновки, он устремился обратно в жилый отсек, где его ждала разогретая пища в микроволновой печи, которая продолжала издавать мерзкие звуки. После возвращения на кухню он поставил скаф на зарядку и запихнул в печь еще 2 порции еды, после чего с жадностью набросился на подостывший обед. Хозяев уже нет, так что его никто не упрекнет в чревоугодии. Его организму после наросшей массы требовалось много энергии. С легкостью расправившись со всеми порциями, он решил собираться в путь. Преодолеть расстояние в 3500 километров по непригодной к жизни планете – это не шутки. Рассиживаться времени не было, любая задержка могла привести к уничтожению Марса, вместе с которым погибнут и он, и Эльга. Во время решения бытовых вопросов с компьютеров безумного ученого копировалась вся возможная информация. В дальнейшем она может пригодиться, ее можно будет выгодно продать или обменять. После еды парень снял свой новый скафандр с зарядки и облачился в обновку. Стоило ему закончиться с этим занятием, как его взор замер на отрубленной кисти андроида. В этот момент он вспомнил о том, что секс-робот открывала двери шлюза, приложив ладонь к панели считывателя. «А эта штука мне пригодится», он подобрал ценную запчасть, после чего задумчиво замер. Хм, а ведь не везде у андроида был доступ. Тот же компьютер разблокировался рукой Эдуарда. Хм, кажется, мне стоит посетить холодильник. Глава 12. На всякий пожарный решено было прихватить еще и кисть ученого, для чего пришлось снова идти к холодильнику и вытаскивать из него закоченевший и скрюченный труп. Отстегнув правую перчатку от скафандра, Денис модифицировал свою ладонь в массивной бритвенной остроты клинок, после чего без труда с противным хрустом разогнул замерзшие конечности хозяина бурильной станции. Лезвие прошло через замороженные мышцы и кости, словно горячий нож сквозь масло. После точного и выверенного удара ладонь отделилась от тела и была поднята на стол. Тело снова вернулось в холодильник, а парень начал рыться в шкафах в поисках многоразовых вакуумных пакетов для вакууматора, который был встроен в столешницу. Последние обнаружились в одном из шкафов. После этого дело было за малым: упаковать кусок полезной плоти в вакуумную упаковку и убрать ее в рюкзак к стальной конечности. Перед уходом он снова наведался на склад, чтобы набить доверху рюкзак сухими пайками. На этот раз он был ученым, поэтому несколько раз перепроверил наполненность картриджей кислородом и водой, а также заряд аккумуляторов. Лишь когда он трижды убедился в том, что все в полном порядке, пришло время выдвигаться на поверхность. С помощью кисти лады ему без труда удалось разблокировать двери шлюза, которые вели в коридор и переходную камеру. После прохождения барокамеры пришлось включить в скафандре систему генерации воздушной смеси. Затем он быстро добрался до кабины лифта, которая так и осталась на нижнем ярусе после его приезда. Подъем на поверхность занял больше времени, чем спуск, хотя кабина лифта двигалась вверх с сумасшедшей скоростью. Шумовский успел заскучать и не раз переварить в голове всю сумасбродность своих решений. Плавная остановка выдернула его из раздумий. На планшет техника он загрузил план бурильной станции, благодаря которому удалось двигаться по навигатору. С помощью последнего молодому человеку удалось без проблем найти необходимый шлюз. Волшебный ключик в виде руки Фимбота без труда открыл с виду неприступную дверь в ангар. Просторное помещение со сводчатым потолком встретило нового гостя. Если задрать голову, то в глаза сразу же бросался гигантский люк. Именно его мог наблюдать снаружи Денис, когда штурмовал стену. Самым приятным для его сердца был квадрокоптер в центре ангара наподобие того, на котором они спаслись с Эльгой из китайской колонии. Этот летательный аппарат отличался от предыдущего как око от УАЗа. Он был куда больше, имел более мощные моторы и в разы увеличенный аккумуляторный отсек. Это предполагало то, что он был сконструирован для дальних перелетов и перевозки грузов, в отличие от китайского собрата, который был предназначен для транспортировки небольшого количества пассажиров. Судя по плану, хранилище и рабочие дроны находились в дальнем помещении просторного ангара. Воодушевленный предстоящим полетом будущий спаситель Марса с легкостью запрыгнул на стойку мотора и распахнул люк в кабину пилота, после чего уселся в кресло пилота. Оно оказалось в разы удобней, чем в китайской версии. Пилот-самоучка начал внимательно изучать приборную панель и бортовой компьютер со встроенным ИИ. Спустя пару минут ему удалось разобраться в назначении клавиш и тумблеров, в чем помогало то, что все надписи тут изначально были на русском языке. Также у него получилось включить бортовой компьютер. Он не нашел принципиальных отличий в управлении этим квадрокоптером, что его весьма обрадовало. Определившись с тем, что он сможет взлететь, Шумовский направился в хранилище за аргументированным ответом Малютину. Ладонь андроида снова поспособствовала открытию створок шлюза, который на этот раз открывал путь в местную сокровищницу. Мародера встретило небольшое помещение, в котором в режиме ожидания на подзарядке находились рабочие дроны. Отсюда коридор уходил к бурильной установке. Конструкция роботов удивила парня. Это был шар, из которого торчали стальные паучьи ноги и две пары рабочих манипуляторов, мощные и гибкие, словно его тентакли, щупальца с пальцами на конце для тонких работ. Протиснувшись среди многочисленных труб, шлангов и кабелей, которые опутали огромный механизм, Денис понял, зачем здесь используется столь необычная конструкция рабочих дронов. Обычный андроид просто не поместился бы здесь чисто физически, в отличие от шарообразных пауков-осьминогов, которые могли ловко перемещаться в этой стальной паутине коммуникаций. С практической точки зрения конструкция человеческого тела несовершенна как ни посмотри. Прямохождение негативно сказывается на позвоночнике. Руки и ноги недоделаны эволюцией. Нагромождение нервов такое, что замедляет прохождение сигналов от мозга к мышцам в разы. Андроиды такие лишь потому, что их люди делали похожими на себя. А тот же гибкий манипулятор с пальцами куда более практичный, чем рука. Да и шар идеальная фигура, хотя некоторые люди стремятся к ней. Видимо, чувствуют, что таким образом приближаются к идеалу. Пройдя к хранилищу, он все той же ручкой-выручалочкой коснулся пульта управления, после чего толстые створки дверей моментально пришли в движение и беспрепятственно пропустили гостя в святая святых. Эх, батю Люсю! Полезли на лоб у него глаза, когда освещение в хранилище включилось. На специальных подложках лежали термоядерные боеголовки в количестве 5 штук. Мощность каждой из них была по 50 мегатонн. Размером каждая боеголовка была примерно с кислородный баллон, которых во множестве было вкопано у его деда рядом с домом. Денис без труда руками разогнул удерживающие заряд металлические полосы, ухватился за монтажные проушины и оторвал боеголовку с постамента. Порте в бухту. Ни хрена себе, сколько же он весит. По его прикидкам боеголовка весила не меньше 400 килограммов, хоть и выглядела намного легче. Разместив снаряд на плечах, Денис побрел с тяжелой ношей обратно к квадрокоптеру. Попутно он переживал о том, сможет ли осилить такую загрузку летательный аппарат и куда можно будет поместить ценный и опасный груз. Уже на подходе к комнате хранения рабочих роботов Шумовский почуял неладное. Буквально через секунду удалось узреть и услышать, как по потолку к нему бежали те самые дроны, которые стучали своими стальными паучьими ногами. Сука, явно не на работу спешат. Денис аккуратно положил на пол взрывоопасный груз. В полумраке коридора окуляры роботов светились красным. Они неумолимо приближались к Денису. Только не скафандр, твари жестяные. Сквозь зубы прошипел он. За доли секунды он отстегнул перчатки. Манжеты чуть ниже локтя автоматически затянулись и крепко обхватили его руки, заблокировав утечку воздушной смеси и разгерметизацию скафандра. Его покрытые серебристым слоем нанитов ладони начали видоизменяться в щупальца. В следующее мгновение один из преследователей спрыгнул с потолка на пол, а второй только собирался это повторить. Они двигались с необычайной ловкостью, которую не ожидаешь от роботов. По всей видимости, Эдуард сам разработал и собрал этих малышей. Манипуляторы механических пауков-осьминогов угрожающе щелкали все ближе к нарушителю. В следующий миг Денис направил свои стальные щупальца на одного из противников. Сопроцессор идеально рассчитал траекторию движения преследователя, отчего даже его попытка спрыгнуть с потолка на пол не помогла ему избежать того, чтобы стать донором для колонии нанитов. Парню пришлось через силу отрывать щупальца от добычи, чтобы вернуть себе возможность защищаться от нападения второго дрона. У него в душе в тот же миг заскреблись кошки и накатила пустота. Наниты очень негативно влияли на его эмоции, пытаясь его заставить вернуться к брошенной части колонии. Ему было очень знакомо это ощущение, ведь он постоянно его испытывал во время экспериментов над ним в китайской лаборатории. Времени на раздумья оставалось критически мало. Шумовский сбросил оковы и уклонился от тонкого щупальца вражины. Рабочий дрон быстро менял наконечники манипуляторов. В итоге он остановился на длинном коническом сверле и попытался наделать в молодом человеке новых отверстий. Словно огромный краб, он ловко щелкал конечностями и пытался схватить добычу. Сопроцессор выдавал подсказки носителю и подсвечивал сочленения с уязвимыми местами робота-паука. Денис совершил один единственный выпад, изменив свою ладонь в длинный клинок. Меч из нанитов с легкостью прошил корпус робота, уничтожил управляющий процессор и одновременно перерубил часть шлейфов, ведущих на питание сервоприводов. Паучки не предназначались для ведения боевых действий, но в них явно была залита кастомная прошивка, причем на уровне железа, поскольку она нарушала главный закон робототехники – не вредить человеку. Стоило Денису извлечь клинок из корпуса дрона, как щупальца манипулятора медленно опустились на пол, а коническое сверло перестало вращаться. Шумовский без лишних мыслей прижал ладонь к корпусу робота, отчего тот стал моментально покрываться серебристым налетом. Наниты самовольно захватили управление телом носителя, как это случалось раньше. Из-за этого он застыл без движения, упираясь ногой в термоядерную боеголовку и безвольно наблюдал за тем, как серебристая масса нанитов пожирала бывшего преследователя. Парня охватила паника. Он-то думал, что научился управлять нанитами, и они стали ему полностью подвластными, словно родная рука или нога. Для него стало неожиданным то, что внезапно сущность колонии вновь показала себя. Наниты жили в симбиозе с человеком, но не были с ним единым целым. Через несколько мгновений наномашины начали плавно перетекать с корпуса паучка обратно к хозяину. Как только к нему вернулась возможность двигаться, он, словно марионетка, дерганными механическими движениями вернулся к брошенной части колонии и приложил ладони к первому павшему роботу. Серебристый налет перетек на его руки. Лишь после этого к молодому человеку вернулась возможность самостоятельно управлять своим телом. Радовало его только одно – единственный скафандр остался целым и невредимым. С грустными мыслями и в паршивом настроении он поднял тяжелую бомбу, взвалил ее на плечи и поплелся дальше к ангару. Добравшись до квадрокоптера, он аккуратно опустил боеголовку на пол и начал расценивать, куда ее поместить. У квадрокоптера отсутствовала возможность крепления груза к днищу, зато имелся грузовой отсек. После открытия задней двери Денис забрался в багажник. К заряду устремились щупальца, которые крепко обвили монтажные петли. Парень изрядно напрягся и начал поднимать груз вверх. Пластиковый корпус днища предательски хрустнул под левой ногой, не выдержав огромного веса. Денис изменил точку опоры, отчего заряд качнулся в сторону, чуть не утянув за собой грузчика. Через несколько мгновений, которые показались вечностью, ему, наконец, затянуть боеголовку в багажник. После этого он вернул щупальцам обычный вид человеческих ладоней. Руками орудовать с тяжеленным баллоном было в разы проще, если не приходилось его удерживать на весу. С помощью клейкой ленты какой-то там матери он на всякий пожарный прилепил груз к полу. Ради этого не пожалел извести целый рулон ремонтной клейкой ленты, но мало ли какая внутри начинка. Вдруг эта штука от тряски рванет прямо у него под задницей. Мало не покажется. Такого пинка хватит на то, чтобы долететь до самого ада. На рай Денис не рассчитывал, не после того, как он отправил на тот свет такую толпу народа, что маньяки выстроились бы в очередь за его автографом. С улыбкой на лице Шумовский устроился в кресле пилота и загерметизировал кабину, после чего потянулся к кнопке «Старт» на сенсорном экране. «Погнали наши городских!» Вместо равномерного гула двигателей раздался предупреждающий сигнал. На приборной панели высветилась надпись на русском языке. «Перед запуском двигателя отключите зарядный кабель». «Эх, бать ту Люсю!» Забывчивому пилоту пришлось отстегнуть ремни безопасности, разгерметизировать кабину и выбраться обратно в ангар. Из-за возни с бомбой у него из головы вылетели все посторонние мысли, в том числе он забыл о включенном кабеле питания, который подзаряжал аккумуляторы в режиме простоя. Ему без труда удалось отстегнуть огромный кабель толщиной с руку, смотать его на стойку и включить вилку в крепежный разъем. Обычно это делали два дроида под пристальным надзором хозяина, но теперь остатки их корпусов, нещадно изъеденные дырами, словно деревянный брус короедом, лежали позади. Закончив возиться с зарядным кабелем, он вернулся в кабину и снова попробовал включить двигатели. В этот раз они запустились без проблем. Винты летательного аппарата закрутились с бешеной скоростью, подняв в ангаре облако мелкодисперсной пыли. Стоило включиться мотором, как люк на потолке ангара пришел в движение. Толстые стальные листы медленно начали сдвигаться в стороны, открывая путь к свободе. На поверхности Марса стояла глубокая ночь. Пилот-самоучка крепко взялся за джойстик управления и медленно поднял квадрокоптер в воздух. Стоило летательному аппарату оторваться от пола, как искусственный интеллект взял управление на себя и филигранно вывел машину из ангара сквозь шлюз, после чего завис в 50 метрах над полукуполом забора. На панели управления горела предупреждающая надпись о максимальной загрузке и уменьшении максимального потолка подъема. Стоило нажать на клавишу набора высоты, как управление квадрокоптером вернулось к нему, и машина послушно начала ползти ввысь. Максимальная высота полета в режиме полной загрузки равнялась почти 600 метров, что с лихвой закрывало все потребности. Весь полет управлять шайтан-машиной пилот не собирался. Он ввел координаты цели и переключился на автопилот. После того, как квадрокоптер набрал крейсерскую скорость и выровнялся по курсу, Денис поудобнее откинулся в кресле и отпустил джойстик управления. Днем угонщику летающей посудины удалось подзарядить наниты от бортовой сети квадрокоптера, хоть это действие было очень рискованным. В одной из ниш в кабине обнаружился зарядный разъем для скафандров и несколько комплектных кабелей. С помощью ножа провода были зачищены. Во время посадки на подзарядку аккумуляторов он крепко сжал контакты в ладони и подключил их в бортовой разъем. По его телу потек электрический ток, который сразу же впитывали наниты. За несколько дней, проведенных в кабине, Шумовский чувствовал, что в его организме прошли изменения. Он снова подрос и раздался вширь, из-за чего пришлось приводить подстройку ставшего тесным скафандра. Это его немного пугало. Колония нанитов неизменно росла и увеличивала свою численность. Их саморепликация была пугающей. При этом он наслаждался полетом, грызя энергетический брикет и запивая его комплектной водой из пластикового дайпака. Пользуясь случаем, он старался постоянно есть в попытке утолить вечный голод. «Нужно ограничить возможность получения новых ресурсов, иначе я скоро перестану помещаться в кабины и скафандры», — задумчиво пробормотал он. К опасному соседству с термоядерным зарядом Денис уже привык. Бомба доставляла неудобства из-за того, что была закреплена не по центру. Но иначе не вышло бы, поскольку грузовой отсек был разделен на две половины и имел двери с обеих сторон к каждой из них. Поскольку самый тяжелый груз хранился в правой задней части, а более легкий пилот сидел в левой передней, приходилось корректировать тягу на моторах, особенно во время сильного бокового ветра. Начавшую оттаивать кисть Эдуарда пришлось спрятать снаружи кабины в технологическом лючке. При сильно минусовой температуре за бортом ей не грозило сильно испортиться, как и любому мясу при глубокой заморозке.